«Дорогой конек», — сказала Маргарита, и миссис Бертон опять насторожилась. С другого конца зала дверь вела в маленькую, гораздо более уютную гостиную с высокими окнами, выходящими на лужайку, где сидели за чаем трое. Один из них был пожилым священником с суровым лицом. Он ел поджаренный хлеб и читал духовный листок, забыв, по-видимому, о своих соседях, мужчине и женщине. Дама была молода, примерно в возрасте Маргариты, и необычайно красива, хотя и очень бледна. Она быстро взглянула своими большими темными глазами на Маргариту и снова повернулась к своему визави, мужчине лет 50, с военной выправкой. Миссис Бертон поднялась вместе с Маргаритой по широкой лестнице в верхний этаж и только тогда сказала ей: «Священник — декан из Южной Африки, молодая дама — мисс Ольга Крю, а другой господин — полковник Эотлинг. Все трое — пансионеры. Вот ваша комната, мисс». Это была прелестная комната. О такой всегда мечтала Маргарита. Она была меблирована с изысканным вкусом и имела, как и все комнаты в Ларм-Скипе, отдельную ванную. Стены были до половины обиты панелями. Потолок поддерживался массивными балками. Маргарите показалось, что под паркетом находится прежний каменный пол. «Какая чудесная комната!» — воскликнула она, а миссис Бертон равнодушно посмотрела кругом. «Это очень старая комната», — сказала она. «Я не выношу старых домов. Раньше я жила в Брикстоне». Вдруг миссис Бертон замолчала, насторожилась и загремела ключами, бывшими у нее в руке. «Значит, вам нравится?» «Нравится? Вы думаете, я уже приняла это место? Я еще не знаю». Миссис Бертон опять посмотрела кругом с таким видом, как будто хотела сказать в похвалу Ларм-Скипа что-нибудь такое, что заставило бы Маргариту принять место. Наконец она проговорила: «Стол очень хорош». Маргарита улыбнулась. Проходя обратно через зал, она снова увидела тех троих, что сидели прежде за чаем. Полковник расхаживал один, пастор и молодая девушка гуляли по лужайке и разговаривали. Мистер Давер сидел за письменным столом и грыз ручку, когда вошли миссис Бертон с Маргаритой. «Вам понравилась комната?» «Само собой понятно. Вы остаетесь. Когда вы переезжаете?» «Я думаю, в понедельник. Настоящее спасение. Говорили вы с миссис Бертон?» Он лукаво погрозил пальцем. «Ага, вы теперь понимаете? Это просто невозможно. Разве я могу ей доверить прием герцогини или проводы князя? Разве она в состоянии уладить мелкие разногласия, которые, естественно, могут возникнуть между гостями? Вы правы, я не могу, я не могу. Я должен иметь здесь даму. Должен, должен, должен!» Он энергично кивнул головой. «Моя работа страдает, как видите, отрываться постоянно из-за мелочей просто невыносимо!» «Вы, верно, очень много пишете?» Удалось ей, наконец, вымолвить. «Очень много! Криминалистика! Ах, вас это интересует? Я работаю над энциклопедией преступлений!» Сказал он почти драматическим тоном. «Преступление?» Он утвердительно наклонил голову. «Это одна из моих фантазий. Я богат и могу позволить себе различные фантазии. Этот дом также принадлежит к их числу. Я теряю на нем ежегодно около 4000 фунтов. Но это для меня пустяки. Гостей я принимаю всегда с большим разбором. Если кто-нибудь мне надоедает, я говорю ему, чтобы он уезжал, что его комната сдана другому. Разве я так мог бы поступать со своими друзьями или знакомыми? Конечно, нет. Интересные мне люди посещают мой дом, составляют мне общество и развлекают меня. Когда же вы окончательно переедете?» Она колебалась. «Я думаю, на той неделе в понедельник. Превосходно!» Он силой потряс ей руку. «Вы не должны чувствовать себя здесь одинокой. Если вам наскучат мои гости, приглашайте своих друзей. Итак, до понедельника». В смущении и нерешительности спустилась она по садовой дорожке к поджидавшему ее извозчику. «Ну, получили вы место, мисс?» — приветливо спросил он.